Давай не спи. Отключился, подмигнул Петруччо. Будут через час, можешь разминаться. И позвонил вратарю, бойцу на входе. Глот, приедет красный 190-й, пропусти и лакшовкам скажи, пусть двигают прямо в баню. Есть, босс. Отставной старлей афганец, ухмыльнувшись, трубку повесил, а Шилаевский плюхнулся в бассейн и, пронырнув до бара, махнул рукой. — Греби сюда. Давай-ка вмажем в унисон. Вмазали, повторили, заживав мангустаном, налили по новой и перевели дух, только услышав цоканье каблучков по мозаичной плитке. — Физкульт, привет, водоплавающие. Не надоело еще задниц мочить? На краю бассейна шикарно раскорячилась незнакомая скважина. Две другие светились ляжками чуть поодаль, и Шилаевский пьяно осклабился. — А Меринда где? Рыжая. — У нее приступ. Одна из телок вдруг расхотилась хохотом и, паскудно приплясывая, приняла задирать подол. — А я разве хуже? Посмотри-ка! Она вдруг склонилась к Шилаевскому, и последнее, что он увидел, было электропарализатор в ее руке. Две иглоподобные стрелки вонзились ему в грудь, и напряжение в 50 киловольт напрочь вышибло из него хмель и остатки сознания. Пришел в себя Шилаевский от невыносимой головной боли. Казалось, что в мозгах засела раскаленная заноза, и, крепко зажмурившись, он хотел был прижать ладони к вискам, но не получилось. Руки были связаны. Что за хреновина? Он через силу открыл глаза и сразу понял, что сидит в кресле, с заклеенным ртом и с треножными конечностями, беспомощный, как парализованный импотент. С потолка лился люминесцентный свет. Он отражался от выложенных кафелем стен и оттенял бледный щек Петруччо, расположившегося в связанном виде напротив. — Ну что, купальщик, оклемался? Шилаевский с трудом повернул голову и увидел осанистого человека в белом халате. — Тогда послушай только внимательно, потому что разговор этот первый и последний. Он подошел поближе, и в воздухе запахло хорошим парфюмом. — Моя фамилия Шагаев. По званию я генерал-полковник федеральной безопасности, по должности начальник управления. Это чтоб понятно было, с кем имеешь дело. — Ну, кто ты, тоже не секрет. Бывший майор подразделения «Дзета» Шилаевский, на которого повешен сторожевик с красной меткой, то бишь расстрел на месте, плюс криминальные художества за последние 2 года. Так что жизнь твоя не стоит и гроша ломаного. Он изобразил подобие улыбки и, взявшись за спинку кресла, подкатил его к зарешочному с двойными стеклами окну. — Вон то серое здание, видишь? Это морг. Ты вообще-то находишься в спецбольнице бывшего управления по защите конституционного строя. Раньше их называли психушками. Так вот, по идее, у тебя есть 2 пути. Или прямиком в это серое здание невостребованным трупом, или к дружкам твоим из ГРУ. Уж и не знаю, что они там с тобой сделают. Может, куклу, может, выпотрошат заживо. Он внезапно весело рассмеялся и, содрав с губ пленного скотч, резко развернул каталку. — Что тебе больше нравится, майор? — А нахрена тогда разговоры разговаривать, генерал? Череп у Шилаевского раскалывался на куски, и, ощущая в душе муторную пустоту, он проглотил горький комок в горле. — Сколько ж мы выжрали с Петруччо, раз такой отходняк? — Правильно. Для тебя есть еще и 3-й путь. Человек в халате щелкнул зажигалкой, выкурив наполовину, сунул сигарету в пепельницу и, выдохнув дым, опустился в кресло. — Быть хорошим мальчиком и держаться ко мне поближе. А чтобы не оставалось иллюзий, позволю себе эксперимент. Он вытащил нечто напоминающее горошину и положил в пластмассовое блюдце. — Это контейнер с быстродействующим ядом, снабженный микрозарядом с дистанционным подрывом. А вот это... Генерал извлек похожую на мыльницу коробочку и одним движением сломал предохранительный кронштейн, фиксировавший тумблер.